На концерте Вагнера. Сидишь ты, внимая, не споря, а Вагнер еще не раскрыт. Он звуков стеклянное море над нами сомкнул и гремит, гремит, и весь мир заколдован, весь тянется к блеску слюды. И вовсе не надо другого соленого моря воды, тепла его, ласки, лазури и неба, и даже земли. Есть только стеклянная буря и берег стеклянный вдали. Там ввысь, в этом призрачном гуле, там можно кружить, но не быть. Там духи стоят в карауле, чтоб нам на стекло не ступить. Нас Вагнер к тебе не пускает, гудит беспощадная медь. Он демон, он все презирает, чем люди должны овладеть. Он рыщет, он хочет поспешно наш дух затопить, как водой, не здешней, а может, нигдешней, стеклянной своей красотой. Так будьте покорней и тише, мы все на вождении и зло, мы дышим, а каждый, кто дышит, мутит, оскверняет стекло. Тебе ж этот Вагнер не страшен. И правда, но чем он богат? Гирлянды звучащих стекляшек придумал, навешал и рад. Он верит, что ходит по краю. Мужчина, властитель, герой, чудак. Ничего он не знает, что женщине нужно земной. Не знает ни страсти, ни бога, ни боли, ни даже обид. С того и шумит он так много, пугает и кровь леденит.